«Бросайте оружие, виконт!» Красивый голос, только с хрипотцой, будто говоривший недавно переболел простудой. «Кто вы такие? И что вам нужно?» Дамиан говорил резко, немного высокомерно. «Это не имеет значения!» Все тот же охрипший. «Важно то, что мы пришли за вами!» «По какому праву?» «По праву оружия! Повторяю, бросьте меч!» «Или что?» «Нас уполномочили по возможности доставить вас на место живым, но в случае, если вы заупрямитесь, вашего трупа тоже будет достаточно». Молчание. Потом лязг брошенного на пол оружия. «Вот так-то лучше. Окружите его». Снова топот шагов. «Остался еще один вопрос. Где ваша жена?» «Какого демона? Вам нужен я, а не моя жена. Это нам решать. Оставьте ее в покое. Вы получили то, что хотели. Где ваша жена?» Настойчиво повторил обладатель голоса с хрипотцой. И в красивом голосе на этот раз сквозила угроза. «Вы же не рассчитываете всерьез, что я отвечу на этот вопрос, верно?» Холодно произнес Дамиан. «Еще как ответите!» Уверенно откликнулся голос. «Ну так что, по-хорошему говорить не будете?» «И не подумаю». «Отлично!» Голос звучит почти безразлично. «Вы двое, держите его! Ты стой на подхвате! Дай мне его руку!» Сначала до меня доносился шум борьбы, потом какие-то другие звуки, надсадное тяжелое дыхание, затем сдавленный стон. Я с силой закусила кулак. «Еще совсем немного, и я не выдержу и выберусь наружу. Пускай делают со мной, что им заблагорассудится, только пусть сейчас же прекратят!» «Ну что, теперь скажешь?» — ласково поинтересовался все тот же голос. «Даже не надейся», — ответил Дамиан, тяжело дыша. «Вот как?» — голос прозвучал удивленно. «Такой упорный. Хочешь, чтобы я раздробил тебе пальцы? Ладно, давай попробуем вот так». Еще какие-то звуки. Непонятно, что они означают, но от них мое тело начинает бить дрожь. Хочется зажать уши, но в тесноте трубы этого не сделать. Впрочем, мгновением позже я понимаю, что все равно продолжала бы слушать. И мне по-прежнему приходится прилагать огромное усилие, чтобы не вылезти. Если меня сейчас схватят или убьют, я точно ничем не смогу ему помочь. Крик. И я уже готова выйти им навстречу, несмотря на все доводы рассудка. Но тут Дамиан хриплым голосом говорит. «Демоны с вами». В его интонации сквозит отчаяние. «Она в таверне «Золотой лебедь». «Вот так-то куда лучше!» — удовлетворенно похвалил голос. «Сколько с ней людей?» «Один». «Очень хорошо!» Голос звучал довольно. А я с комом в горле поняла, Дамиан специально позволил себя пытать, чтобы теперь они поверили в его ложь. «Дик, возьми тех, что дежурят под окнами, и отправляйтесь в таверну. Охранника убейте». «А девчонку?» «Как получится. Если не будет сопротивляться, притащите живой». Снова шум борьбы. Видимо, Дамиан попытался вырваться. «Не трогайте ее!» — мрачно сказал он, когда все стихло. «Она не представляет для вас никакой опасности. Дайте ей уйти». «Нам не нужны советы!» — отрезал голос. «У нас есть свои приказы. Уведите его. Ждите меня в карете, я скоро приду. Андрея, ты останься». Снова топот шагов. Дверь скрипнула, потом хлопнула, закрываясь. Дамиана увели, и я вдруг очень отчетливо осознала, что, возможно, это навсегда. «Кажется, все прошло успешно, господин капитан», — осторожно спросил другой, незнакомый голос. «Успешно», — согласился тот. «Девчонку еще не взяли, но это второстепенно. Танбридж прав, нам нужен он, она всего лишь свидетель. Распорядитесь, чтобы ее убили. Я не хотел, чтобы Таумбридж об этом знал, на случай, если ее именем придется воспользоваться, чтобы развязать ему язык. Но нам она ни к чему. И еще, оставь одного человека на входе в здание. На всякий случай. Вдруг ей каким-то чудом удастся ускользнуть. Наверняка она вернется сюда». «Хорошо, господин капитан. Мы выезжаем незамедлительно. Хозяин прибудет в Эйсбург послезавтра. В крайнем случае, через 3 дня. Очень важно, чтобы его имя никак не связали с тем, что произошло. Поэтому он хочет, чтобы между доставкой пленного и его собственным приездом прошло как можно больше времени». «Это звучит как чрезмерная предосторожность. «Так оно и есть, но решать не нам. Делаем то, что приказано. А приказ предельно прост. Как можно быстрее доставить Тембриджа на место и держать там до прибытия хозяина?» «Значит, мы ожидаем хозяина через 2 или 3 дня?» «Нет, скорее всего, позднее. Он не станет посещать пленного сразу после своего приезда. Это было бы проявлением беспечности. Но мы со своей стороны должны быть готовы к любому развитию событий. Глаз с пленного не спускать, охрану выставить серьезную, но так, чтобы не привлекать к дому лишнего внимания». «Все будет исполнено». «Отлично. Распорядись насчет девчонки и нагоняй». Стук шагов затих. В очередной раз хлопнула, закрываясь дверь. Я все никак не решалась пошевелиться и выжидала, чтобы убедиться, что в комнате действительно никого не осталось. Наконец, чувствуя, что тело совсем уж затекло, потихоньку выбралась наружу. Это оказалось совсем несложно, вопреки моим недавним опасениям. Я оттолкнула решетку и выскользнула на пол, больно ударившись при этом спиной. Но удар волновал меня сейчас в последнюю очередь. По лицу текли слезы, и было трудно дышать, словно после всего, что произошло, легкие отказались принимать воздух. Кроме меня в комнате никого не было. И почти все как раньше, только немного сдвинут в сторону стул, и меч Дамиана так и остался лежать на полу. Я взяла бы его с собой, но, боюсь, мне не удастся выбраться из трактира вместе с ним, а воспользоваться им по назначению я все равно не сумею. Вечерняя темнота уже облепила здание, как сажа стенки камина. Я осторожно подошла к окну, выглянула наружу. Минимальный свет обеспечивают окна более удачливых постояльцев, в комнатах которых горят свечи. Но что делается внизу, все равно не разглядеть. Оставалось лишь понадеяться на то, что всех дежуривших там людей действительно забрали в таверну. Я распахнула окно и вздрогнула, так громко оно скрипнуло. Оглянулась и замерла, с колотящимся сердцем ожидая, что кто-нибудь вот-вот появится в дверном проеме. Тишина. Снова повернулась к окну. Неловко влезла на подоконник. Выйти через дверь не получится. Там меня ждут. Значит, придется выбираться менее стандартным способом. Сердце колотилось все сильнее, хотя, казалось, сильнее некуда. Кого я пытаюсь обмануть? Мои глаза привыкли к темноте, но что толку? Я не умею лазить по стенам. Точно упаду. Может, и не разобьюсь. Не так уж здесь и высоко, а просто сломаю руку или ногу. И буду валяться внизу и ждать, когда меня обнаружат и добьют. Я все-таки выбралась наружу и, крепко держась за карниз, попыталась найти на стене хоть какую-нибудь опору для ноги. Нога нащупала только воздух, и я быстро возвратила ее на подоконник. Ничего не выйдет. Я не смогу. Паника охватила и тело, и разум. И только где-то в глубине сознания один голос предельно спокойно произнес: «Прекрати. Ты отлично все сможешь. Ты все правильно сказала. Здесь не так уж и высоко. Даже если спрыгнешь, у тебя есть шанс. А ты прыгать не будешь. Ты постараешься аккуратно подобраться как можно ближе к земле». «Я упаду!» Паника не желала сдавать позиции. «Ерунда. Не забывай, ты обещала вытащить Дамиана. Как ты собираешься это делать, если будешь торчать тут, жалея себя и не решаясь двинуться с места? Если ты не выберешься, у него не останется ни единого шанса. Только ты знаешь обо всем, что произошло. Только ты можешь позвать на помощь. Поэтому ты сейчас возьмешь себя в руки и сделаешь все то, что должна». Я вцепилась в этот рассудительный голос, как в спасительную соломинку. На сей раз нога все же нащупала опору. Самым трудным оказалось этой самой опоре довериться. Но выбора не было, и я все-таки начала спускаться. Медленно, неуверенно, тратя массу времени и усилий на каждый этап. Вздрогнула и чуть было не вскрикнула, когда левая туфля слетела с ноги и приземлилась в траву где-то внизу. Сжав зубы, продолжала спускаться, ощущая босой ногой холод жесткой и от чего-то влажной стены. Наконец, поняв, что земля достаточно близко, решилась спрыгнуть и зашипела. Босая нога отозвалась болью. Кажется, я расцарапала ее в кровь, а какую-то ветку. Не беда. До свадьбы заживет. До какой свадьбы? Неважно. До какой-нибудь. Я опустилась на корточки и принялась щупать рукой траву в поисках потерянной туфли. Обнаружить пропажу удалось далеко не сразу. Я уже почти отчаялась, приготовившись проделать дальнейший путь босиком, когда все-таки нащупала пальцами намокшую от росы туфлю. Обулась, поднялась на ноги и тут же почувствовала, как чья-то рука с силой сжала запястье. — Далеко собралась, красотка! — спросил неприятный скрипучий голос. Схвативший меня человек вовсе не был похож на воина. Ни доспехов, ни даже меча, только кинжал на поясе. Да и весь вид уж очень невзрачный, ни о каком подобии военной выправки не шло и речи. А может, они все так выглядели? Я же не видела ни одного из них. — Что вам от меня нужно? Я попыталась вырваться, но ничего не вышло. — Нет, кажется, этого человека я видела раньше. И он точно не воин, а просто слуга, работающий в этом трактире. Он помогал нести наверх наш сундук. — Не строй из себя невинность, — отозвался он. — Я отлично знаю, кто ты такая. Мне заплатили за то, чтобы, если тебя увижу, доставить к кому следует. — Отпусти! — я бы крикнула, если бы не боялась, что кто-нибудь услышит. — Ну что я тебе плохого сделала? — Хорошего тоже ничего, — рассудительно отозвался он, по-прежнему не ослабляя хватку. — Но если заплатишь больше, чем они, я тебя отпущу. — Сколько? — Все, что у тебя есть. На меньшее не согласен. Давай сюда кошелек. — У меня нет при себе кошелька, — попыталась солгать я. — Тогда мне нет резона тебя выгораживать. Идем. Слуга потащил меня за собой. — Стой, стой! — воскликнула я, упираясь. — Демоны с тобой! Забирай! Я вынужденно вытащила кошелек, который успел передать мне Дамиан. Слуга вцепился в него, алчно полыхая глазами, и тут же выпустил мою руку. Я бросилась бежать, пока он не сообразил, что ничего не потеряет, если теперь добросовестно сдаст меня врагам Дамиана. Я бежала и бежала, боясь остановиться, спотыкалась и снова продолжала бежать. Потом, когда дыхание взбунтовалось против такого ритма, перешла на шаг. Тем более, что и внимания к себе так я привлекала меньше. Города я не знала и заботилась сейчас только об одном — оказаться как можно дальше от трактира и заодно не приблизиться к злополучной таверне. Наверное, мне повезло, поскольку дорога сама привела меня к выходу из города. Повезло и в том, что городок был совсем маленький, а потому здесь не было ворот, возле которых меня могли бы караулить. Практически любая из расположенных на окраине улиц выводила к окружившему Оутхилл редколесью. Я поспешила туда, прочь от домов, светящихся окон и дорог, испещренных следами подков и полозьев. Дождь полил сразу, не размениваясь на такие мелочи, как предупредительная морось. Просто в один прекрасный момент по голове захлестали струи воды. Только теперь я сообразила, что даже не взяла с собой плащ. Но что было поделать? Не возвращаться же за ним. Наверное, можно было остановиться и переждать непогоду под каким-нибудь деревом, но я все шла и шла, без дороги, наугад, стараясь там, где возможно, проходить под раскидистыми ветвями и еловыми лапами, спасаясь таким образом от потоков холодной дождевой воды. Лишь бы подальше от этого проклятого города. Лес становился все более густым, и вскоре я поняла, что окончательно заблудилась. Мне не удастся найти дорогу назад, даже если я этого захочу. Правда, Дамиан научил меня выбирать направление по звездам, но что толку в таком умении, если все небо затянуто тучами? Было безумно холодно. Тело било крупная дрожь, и я обхватила себя руками в надежде хоть как-то согреться. Дождь в таком лесу ощущался слабее, но я еще прежде успела промокнуть насквозь. В туфлях хлюпала вода. Она же стекала по волосам на спину и на лицо. Я попыталась обдумать свое положение лишь для того, чтобы отчетливо осознать. Хуже некуда. Дамиан в плену. У него есть всего несколько дней, прежде чем прибудет этот демонов хозяин, один из его бывших друзей, и я даже не знаю, который из двоих. Я не знаю, где нахожусь, и понятия не имею, как отсюда выбраться. И даже когда мне это удастся, денег у меня все равно нет. Значит, я не смогу нанять карету, не смогу купить лошадь, не успею вовремя добраться до Эддингтона. Даже верхом, вернее всего, не успела бы. Слишком много дней бы ушло на дорогу туда и обратно, а уж пешком... Смешно. Горько. Дамиана будут пытать, а потом убьют, а я все еще буду ползти в сторону замка со скоростью черепахи. Окончательно измотанная дорогой, дождем и собственными мыслями, я остановилась у широкого дубового ствола и изможденно опустилась на мокрую землю. И почти не удивилась, когда услышала мужской голос, громко произнесший: «Кошелек или жизнь?» Нет, я не удивилась. Я просто истерично расхохоталась.